Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Ленинград. 30 марта 1942 года. Моя квартира – одна из немногих уцелевших квартир в полуразрушенном доме на Фонтанке. Здесь я давно не был. Скоро вечер. Ты кто такой? Нет, верно, ты что делаешь тут? Живу. А кто тебя сюда пустил? Дворничиха, тетя Настя. В этой квартире никого умерших не было. И потом тут в окошке стекло целое. Одно на весь этаж просто чудо. Вы меня прогнать хотите? Не надо. Я уж скоро месяц здесь. Привыкла все-таки. Тут вещи были. Мебель, ну и прочее. Где все? Я сожгла. Все? Все, а вы кто? Да я жил здесь, это наша квартира. А где же вы были? Да был, где был. Слушай-ка, вот здесь между окнами фотография висела, военный моряк в рамочке. Не видала? Сожгла. Много тепла выгадала кусочек картона? Я ведь не одну ее сожгла. Тут много фотографий висело. Все вместе кое-что все-таки. И рамочки, знаете, как отлично горят. Очень хорошая растопочка. Буфет как из меры завела. Зачем? Он целенький стоит. Я только лучинки от него откалывала. Ты деловая. Спалила, значит, мое детство. Вот теперь я вас узнала. По фотографиям. Это вы, мальчик на лодке, на велосипеде, на стрелке с моряком. Я ведь не сразу все сожгла. Я их рассматривала сначала. Ну и что, хорошо я горел, а? Зачем вы шутите? Могу заплакать, хочешь? Вы меня простите. Что здесь валяешься, сдалась? Нет, я только с улицы, просто согреться захотелось. Ну, согрейся так. Чего ж буфет не сожгла? Не осилила, больно уж громадный. Что, одна здесь? Совсем. Не страшно? Конечно, страшно. Что ж я, дура? Когда стреляют не так, все-таки жизнь какая-то. А когда вдруг тишина, тогда страшно. Хотя чего боюсь, сама не знаю. На нашей лестничной клетке всего в двух квартирах жильцы остались. Из одной, правда, уж не выходит. Я им хлеб из лавки приношу, прибираю. Они мне за это мебель на дрова обещали, если муж не понадобится. Нет, страшно. А в квартире 6 никого? Пусто. Знакомые ваши? Была там одна. Лёля. Осенью в Тбилиси собиралась. Уехала, наверное. А ты где до войны-то жила? В 6-м подъезде. Чуть я тебя не помню. А я до войны маленькая была. В 6-м, да, не повезло вам. И стен не осталось. В квартире был кто-нибудь? Няня. У меня мама на фронте, военврач, мы с няней остались. Она у нас уж 12 лет, как родная была. Я на Садовую за хлебом пошла, тут и ударила. Пришла обратно, уж и нет ничего. Только ваш подъезд стоит. Это 1 марта было. Послезавтра месяц исполнится. Ты как, сама не очень ослабела? Я, в общем, чувствую себя сносно. Мне ведь за зиму 3 посылки летчики приносили от мамы. А теперь уж не будет посылка. Меня уж не найти. Захотят, найду. Ты, видно, везучая. Какой вы недобрый. Чего это ты мне вы говоришь? Смешно слушать. Тебе сколько лет? Через 2 недели, может быть, 16 исполнится. Это почему может быть? Все может быть. Иди ты со своим пессимизмом. Мне на будущий год он 18 исполниться должно. И то не психуй, уверен будет. А я еще когда совсем маленькая была, мечтала, как мне исполнится 16. Представляла, что тогда со мной случится. Помните, дети до 16 лет на эту картину не допускаются. Так бывало всегда обидно. Хотя я, конечно, проскакивала. Мне на вид куда больше можно дать. Обидно было бы не дожить. Теперь доживешь. Пожалуй. Я ведь сейчас на 2 карточки существовала. Целый месяц. Няню 1 числа убила. Тебе потрафило. Зачем вы так шутите? Я веселый. Только не такой удачливый, как ты. У меня тоже 2 хлебных карточки. Только на 1 день, 31 марта. Не надо, ты не плачь. Я не плачу, я ко всему привык. Мамина? Сестры. Вот видишь, пуговицу на куртке она мне сегодня утром еще пришила. Еще сегодня утром. Ты жил у нее? Ну да. На Каменном острове. Как война началась, я к ней и переехал. Дом-то маленький, деревянный, всего 2 этажа. Очень нужно было его бомбить, а? У нее в августе муж ушел в ополчение, она дурашка, одна осталась. Я говорю ей, ну, вернемся домой, ведь дом родной. Она говорит, нет, у нас на Каменном лучше. Потом вдруг Коленька вернется, я дома быть должна. Послушала меня, сейчас бы здесь вот с нами сидела, живая. Ну, разве это угадаешь? Родители где? Отец в морской пехоте был. 5-й месяц не пишет, не осталось ничего, ни одной фотографии. Мне бы надо ее снять со стены-то. Я же не знала. Недалеко. Угу. Мне уходить. Куда ты пойдешь? Тебе ведь тоже некуда. Мне тоже. Тут в углу кушетка маленькая стояла. Сейчас бы пригодилась. Да, кто ж знал. Тебя как звать-то? Лидия Васильевна. Че-че? Ну, Лика. А тебя? Марат Евстигнеев. Ласкательный Марик. Вот если бы матрасик имелся. Ладно, кровать широкая. Ты что? Ну что, поместимся? Ты к двери головой, я к стенке. Нельзя. Почему? Все-таки. Девчонка ты. Ну уж. А если ее распилить? Там же пружина, дурочка. Все-таки завтра попробуем. По квартирам надо походить. Может, где что осталось? Да, тут уж ходили. А проживем? Хорошо, еще 2 подушки остались. Ну, держи. Только ты подальше. Да ладно. Ты чего смеешься-то? А ты дышишь. Ясное дело, дышу. Вот и кончилась тишина. Хватит бормотать.